Здравствуйте, звонок из Сбербанка России, специалист Трофимов Дмитрий Николаевич, вы? Да, это я. Да, звонок вам поступает по поводу вашего потребительского кредита на изначальную сумму 60 830 рублей, задолженность 2290 рублей по нему. А с чем связана причина неоплаты, уточните? Дело в том, что я не прошел собеседование на работу, на которую устраивался. То есть вы сменили место работы, имеете в виду? Да, я проходил собеседование, и меня, короче, не взяли на работу. Но, причем причина была, если вам интересно, сказали то, что... Ну, причина в том, что я не картавлю. Им нужны картавые сотрудники. Да, я работаю на телефоне. Вот они сказали, что... А это, кстати, был Сбербанк. Да, сказали, что только картавых сотрудников мы берем на телефон работать. Вот, и теперь я не знаю, что мне делать. Так. В этом случае кто-то из близких вам сможет помочь решить вопрос? Дело в том, что они у меня тоже все не картавые. Вот я не знаю, может, вы мне поможете чем-то? Подскажете, где, куда можно устроиться, где берут не картавых сотрудников? Так. Вы когда оформляли данный кредит, вы где были трудоустроены? Уточните. Ну, какая разница? Это же было давно. И это сейчас не актуально. Так. Меня оттуда выгнали, потому что пришел новый сотрудник, сказали, что нужно было выбрать между мной и вторым сотрудником. Сказали, так как ты не картавишь, мы тебя увольняем. Вот, короче, что-то происходит в этом мире непонятное, понимаете, что-то, что просто сносит мне мозг. Понимаете? Вот. Так. Если мы сделаем запрос в центр занятости населения, мы получим ответ, что в активном поиске работы. Вы состоите там на учете в качестве безработного? Ну, я думаю, если вы получите, отправите запрос, то вы получите ответ. То есть вы состоите на учете в центре занятости населения? Ну, если вы отправите запрос, то... О, у меня начинает получаться. Если вы запрос отправите, то вы это самое... Получите ответ. Но в этом случае вам должны выплачивать пособие по безработице. Должны не выплачивать. В государстве в нашем государство легче забирает деньги, чем отдает. Вот. И как бы добиться что-то получить, к сожалению, невозможно. А в данной ситуации банк готов вам пойти навстречу, предоставить максимальный срок для решения вопроса в течение 14 дней, до 7 ноября включительно. Это будет суббота, через 2 недели, получается. В эти 14 дней какой-то выход вы видите, чтобы внести оплату? А с какой стати такой вот целый банк, такая огромная махина, вот это Сбер, да, вот Сбер, такая экосистема. Раньше в моей молодости это называли монополией, сейчас это называют экосистемой. Вот эта огромная экосистема идет мне навстречу. Что я такого сделал? Я даже не картавлю. Ранее вы зарекомендовали себя как ответственный заемщик. Банк вам готов пойти навстречу, предоставить данную возможность. Блин, спасибо вам большое. Правда. Давайте вы мне тогда до какого числа, там, до 7 ноября? Так, да, в течение 14 дней. Ну, позвоните мне 7 ноября, и мы разберемся. Компания WebZime ООО МКК «Академическая». Меня зовут Мишенина Екатерина Сергеевна. 53-й день просроченной задолженности у вас в нашей компании. Сумма задолженности 20 852 рубля 14 копеек. По какой причине займ не оплачиваете? Ну, я просто хочу выйти на рекорд свой личный. Ну, какой рекорд? Ну, хочу, чтобы у меня было 55 дней просрочки. 55 дней, чтобы у вас было просрочки? Да, хотите? Просто это будет мой личный рекорд, а 53 дня, мне осталось всего 2 дня. Вы можете позвонить мне через 3 дня? Да. Ежедневно вам начисляются пени и проценты. Сумма задолженности у вас возрастает. Необходимо как можно быстрее займ погашать. И как вы планируете решать данную проблему? Вы через 2 дня будете займ погашать? Ну, нет, у меня будет 55 дней, там посмотрим, уже, может быть, на новый рекорд пойти. Может быть, ну, пойду на новый рекорд, там 57 дней. Посмотрю на себя, на что я способен. Вы понимаете последствия неоплаты? Договор читали, знаете, какие могут быть последствия неоплаты? Я читал, но там просто он таким маленьким-маленьким шрифтом там все написано. И иногда неразборчиво. Просто у меня мой родной язык на самом деле не русский. Я просто за 7 лет живу здесь, в России, так научился разговаривать. Мой на самом деле родной язык другой. Поэтому некоторые слова могу не воспринимать. Но если вы мне, конечно, процитируете, я буду вам бесконечно признателен. К сожалению, такой ответ не может быть принят компанией. При получении займа вы взяли на себя обязательство вернуть сумму задолженности по договору. Мы вынуждены продолжить мероприятие по взысканию суммы долга. Также компания в случае неоплаты задолженности оставляет за собой право передать долг ваш. Договор в цессии профессиональное коллекторское агентство или взыскать задолженность в судебном порядке. Вы знаете об этом? Вот что значит профессионально? Профессионально где? Там анально? Коллекторское агентство. Данные ваши будут обработаны, будут звонить вашим друзьям, близким, на работу вашу. То есть в слове профессиональный корень где находится? В проф или в анал? Да. Требование компании оплатить займ в течение 2, максимум 3 дней. До свидания. О последствиях вы знаете? Не знаю. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Звонок вам поступает из сервиса займов Е-Капуста у АМКК «Русинтер Финанс». Елена Васильевна Синельникова, менеджер по работе с клиентами, разговор записывается. Угу. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, как что будет возможность напомнить, чтобы он связался с нашей компанией Е-Капуста? Да, а вы кому звоните вообще? С вами говорю? Да, вы просто так говорите в третьем лице просто. А вы кому звоните? Данный номер оставил в качестве контактного телефона. Понятно, но вы просто ко мне обращаетесь в третьем лице. Вы думаете, что вы родственнику созвоните, что ли? Данный номер был оставлен в качестве контакта. Ну, хорошо, просто я говорю, вы ко мне в третьем лице обращаетесь. Я, конечно, могу, как Людовик XIV, с вами разговаривать, но я думаю, уже те времена прошли. Так как мы с вами не по основному номеру общаемся, дату рождения назовите, пожалуйста. Ой, 18-е Брюмера, 4-4 года республики. Я серьезно с вами говорю сейчас, дату рождения одной. Ну, серьезно, 18-е Брюмера, не 4-го года, 18-е Брюмера, 10-го года республики, вот. Забейте в интернете, если не верите. У нас так-то телефон под записи все разговоры. И что, меня за это что, посадят? За то, что я сказал 18 Брюмера 10 года республики? Озвучьте мне, пожалуйста, вашу дату рождения. Я же вам озвучил. Вы что, плохо слышите? Дату рождения, которую вы указывали в анкете, озвучьте, пожалуйста. А, ну в анкете указывал 9 Термидора 5 года республики. Когда вопрос будете решать в компании Е-Капуста? Решать буду вопрос 17 Флориаря. Запишите. Решить вопрос с оплатой. Поэтому успевайте, пожалуйста, решить его вовремя. Всего доброго, до свидания. До свидания. Это микрофинансовая компания «Займер». Меня зовут Терешкин Руслан Русланович. Отдел взыскания, разговор записывается. У вас уже 10 дней идет просрочка по вашему договору «Займер». И задолженность компании вы сегодня закрываете? Вопрос или просто точка после вопроса? Закрываете задолженность вы свою сегодня, Максим Владимирович? Это вопрос. Это вопрос. Все. А то непонятным таким голосом вы сказали, вы сегодня закрываете задолженность. Или вы сегодня закрываете задолженность. Ну, чтобы мне было понятно, это утверждение или вопрос. Итак? Итак, ответ нет. По какой причине нет? Вы еще 12 числа должны были вернуть денежные средства в компанию. Причина проста. Я вас слушаю. Это не актуально. Что именно? Ну, не актуальна эта проблема сейчас для меня. У меня есть более важные проблемы. Я вам напоминаю, у вас сумма продолжает расти ежедневно, и также снижается кредитный рейтинг. То есть, откладывая оплату, вы просто увеличиваете свою финансовую нагрузку. Хоть что-то в этой жизни у меня растет постоянно. Волосы повыпадали, хоть что-то растет. Как вы собираетесь решать данную ситуацию и выходить с просроченной задолженности? Ну, я думаю, что я сегодня, когда пойду домой, зайду в магазин, куплю пиво с чипсами, и с сухариками, сухарики с чипсами смешаю вместе, сяду, у меня есть кошка, ну, короче, посажу кошку напротив себя, и мы будем обсуждать, как мы выйдем из этой ситуации. Так, ну, если вы не можете закрыть задолженность в полном объеме, вам до сих пор доступна услуга продления займа. Вы можете займ свой продлить на 30 дней и выйти с просроченной задолженности, впоследствии уже закрыть его. Ну вот этот вопрос как раз... Ну вот этот вопрос в повестку вечера, мы вот этот вопрос в повестку нашей встречи сегодняшней внесем обязательно, обсудим, я думаю, даже проголосуем всеми руками и лапами за и против, и, думаю, примем какое-то решение. Оплата от вас поступит на продление займа сегодня? Я же вам сказал, что мне нужно... Вы как-то описываете. Ну как, я что-то непонятно вам рассказал? Я же, по-моему, все сказал, что я сегодня зайду в магазин, возьму пиво. Давайте к конкретике перейдем. Вы у меня спросили, ну, я вам отвечаю. Я вам уже сказал. Да. Вот. Как я собираюсь решать вопрос? Я вам давил информацию, что... Я понял, я вас услышал. Я вам отвечаю, что вы же мне хотите узнать, как я собираюсь решить этот вопрос. Вот я вам отвечаю, что я сегодня зайду в магазин, куплю пиво с чипсами. Я это уже слышу. И сегодня вечером у нас состоится в течение собрание, 4 часов. Совещание. Мы это обсудим вместе со своей, мы вместе со своей кошкой обсудим, что нам в течение 24 часов необходимо погасить займ, и мы примем решение. Всеми лапами и руками. В случае отсутствия от оплаты ваш договор будет передаваться в отдел досудебного взыскания, где будут рассматриваться варианты, в том числе и принудительного взыскания с данной задолженности. Ну, так как вы не выполняете условия договора. Хорошо, значит, это третья повестка, нашего собрания сегодняшнего, то, что в случае отказа профессиональным коллекторам? Или куда? Время не теряйте, до завтра, до 20.00 по московскому времени, вносить оплату. Это почему? Прежде всего в ваших интересах. Почему до 20.00? Почему до 20.00? Вы же сказали 24 часа. Проценты на до следующей. Понимаете? Стоп, вы сказали 24 часа есть. Все верно. Ну. Решайте вопрос и вносите оплату. Сейчас время 5:30. Не хотите, чтобы уже применялись меры? Вы мне что, дали 20? То есть, получается, у меня 26,5 часов. Давайте будем уже корректными, потому что мне надо сегодня вечером все четко проанализировать и обсудить. Да, дополнительное время выдается на ваши переговоры. Замечательно. Нам еще... Наверное, время на изыскание. Я думаю, нам средств, внесение... 2,5 часа вот этих как раз-таки да, хватит еще за пивом сходить. Хорошо. В таком случае до завтра ожидаем внесения платежа. Я вам сообщу наше решение в письменном виде. Здравствуйте. Звонок поступил из Сбербанка России. Я обращаю внимание, что диалог наш с вами записывается. Владимировича, я могу услышать? Угу. Это вы? Да. Для дальнейшей консультации и идентификации вас как клиента, пожалуйста, назовите число 10 год вашего рождения. Я не обязан это называть при входящем звонке. Говорите, что вы хотите. Прохождение верификации является стандартной процедурой обслуживания и требуется для уточнения вашей личности. Это для пожалуйста, вас стандартно. Назовите вашу дату рождения, чтобы сверить данные. Это для вас стандартно, для меня это не стандартно. Я не обязан называть свои данные. Говорите, что вы хотите. У меня есть конфиденциальная информация для Владимировича. Мне нужно убедиться, что это... Роботы, мне с роботами неинтересно разговаривать. Соедините с сотрудником, у нас нормальным, а не с роботом. Минуту. Сейчас я переключу вас на профильного специалиста. Давайте. Здравствуйте, специалист Сбербанка Моисеева Лада Татьяна Викторовна. А вы, Давич? Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимирович, это вы все-таки или нет? Здравствуйте. Да, Андрей Васильевич, это я. Здравствуйте. Минуту, что Павел Владимирович, вы сейчас его к телефону можете пригласить? Здравствуйте. Владимирович, это я. Да, говорите, я вас слушаю. Мы с вами вынуждены будем прерывать диалог. Вам поступит повторный звонок. Всего доброго. Здравствуйте. От личности многое зависит. И когда говорят, а чего я один могу? Запомните, и один в поле воин, если он